श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья Послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Когда на темнеющем небе всходила полная луна, в душе Господа Немая пробуждались удивительные духовные чувства. Он вспоминал луноликий Вриндаван. Флейта в его руках источала мелодии необыкновенной красоты, которые слышала только Шачимата. Эта флейта, чарующая все творение, уносила сознание матери Шачи на крыльях духовного блаженства. Через некоторое время она приходила в себя и снова слышала дивную мелодию. Ей показалось, пленительные звуки флейты доносятся из комнаты Гаурасундары, и она вышла из своей комнаты и направилась в алтарную, где увидела Немая. Музыка оборвалась, и на груди сына она увидела полную луну, взошедшую среди бездонного темного неба. Изумленная Шачи в беспокойстве стала озираться вокруг. Немного постояв, она вернулась к себе, чтобы подумать обо всем, что услышала и увидела сейчас. Но как ни старалась, она так и не смогла собраться с мыслями и прийти к какому-то заключению. Шачимате повезло, потому что она видела беспредельные чудеса Немая. По ночам она слышала пение, танцы и игру на инструментах, словно это был разгар большого праздника. Иногда она замечала, что дом, двери, стены и окна сияют, а в доме бесшумно двигаются божественные красивые женщины с лотосами в руках. Ей случалось увидеть сияющих полубогов, которые появлялись на мгновение и исчезали. Конечно, все это не было фантазией. Шачимата воплощала в себе преданное служение Господу Кришне, и все веды прославляют ее. Одним взглядом она может очистить любого и открыть в его сердце трансцендентное видение. Шри Гаурасундара, Верховный Господь, сам Кришна, никем не узнанный, жил в Навадвипе, наслаждаясь своими божественными играми. Иногда он раскрывал себя, но никто из его вечных спутников не узнавал в нем Бога. В своих школьных играх Господь казался заносчивым и гордым, и даже в этом ему не было равных. Когда бы Верховный Господь не совершал свои игры, его деяния несравнимы с поступками обыкновенных людей. Если он охвачен рыцарскими чувствами, ему нет равных в мастерском владении оружием. Если он разворачивает любовные игры, он чарует сердца миллионов прекрасных женщин. Если он наслаждается богатством, его богатство и великолепие бесподобны. И теперь в его играх эрудированного ученого ему не было равных в самонадеянности, так же, как не будет Господу равных в преданности, отрешенности, когда он примет саньясу. Кто может сравниться с ним во всех трех мирах? Вершиной всех его игр во всех воплощениях остается добровольное поражение, которое он принимает от своих возлюбленных, чистых, преданных. Когда бы Немай не показывался на тесных, уютных улочках Нади, один или с друзьями, он поражал воображение. Его одежда, походка и манеры казались царственными. Он носил золотистое желтое тхоти, как у Кришны. Лицо его сияло, словно миллионы взошедших лун, а губы были розовыми и мягкими. Люди в изумлении останавливались и говорили: «Это сам Купидон!» Его открытый красивый лоб украшала тилака. Иногда в руках он держал книги, а взгляд лотосных глаз освобождал от всех грехов. У Немая был неугомонный характер. Он шел по улице, о чем-то вслух рассуждая, и при этом беззаботно размахивая руками. Как-то раз случилось Шривасу Пандиту идти той же дорогой. Увидя Господа, он почувствовал величайшее счастье. И Гауранга почтительно приветствовал его. Шривас великодушно благословил Господа. «Пусть жизнь твоя будет долгой», — сказал он, а затем с улыбкой добавил: «Откуда ты, мое олицетворенное тщеславие? В каких бесполезных занятиях растрачиваешь ты свое время вместо того, чтобы поклоняться Верховному Господу Кришне? И зачем ты дни и ночи проводишь, обучая людей? Почему ты не позволяешь им получить истинное духовное образование? Почему ты не рассказываешь о Господе Кришне и преданном служении? Какой смысл в накоплении знаний, если это не приводит к преданному служению? С сегодняшнего дня не трать без пользы ни мгновения. Ты так умен и образован. Посвяти себя поклонению Господу Кришне». «О почтенный пандит!» — отвечал Немай. «Я уверен, что только по твоей милости обрету преданное служение Кришне». Раскланившись со Шривасом, Господь пошел на берег Ганги. Невозможно описать его красоту, когда он сидел в тесном кругу своих учеников. Может быть, он был похож на луну в убранстве сияющих звезд. Но нет, это будет неточное сравнение, потому что луна не без изъяна. Ее слава пребывает и убывает, тогда как живая красота Господа вечна. Сравнение Немая с Брихаспати тоже недостаточно, потому что Брихаспати – духовный учитель одних лишь полубогов. Тогда как Господь Гаурасундара – верховный покровитель и прибежище всего живого. Сравнить его с Купидоном тоже нельзя, потому что воспоминания о Купидоне порождают материальные желания и, в конце концов, печаль в сердце. А память о Господе приносит очищение и свободу от материальных привязанностей и дарует вечность знания и блаженства. Все сравнения кажутся скупыми, кроме одного, которое сразу примет сердце. На берегу Ямуны, в кругу друзей-пастушков, сидит Нандакумар Кришна. Этот же Кришна со своими мальчиками-пастушками сидит сейчас на берегу реки Ганги. Кто видел красоту Господа в эти мгновения, чувствовал необъяснимый восторг. Всех поражало чистое сияние, исходившее от него. Обычное живое существо не может так светиться. Должно быть, этот Брахман отчасти воплощение Господа Вишну. Он пришел исполнить предсказание, что Брахман станет царем Бенгалии. Я видел, что его тело отмечено царскими знаками. Люди продолжали обмениваться мнениями, кто на что был способен. Анимай, путеводная звезда всей Навадвипы, сидел среди своих учеников и разоблачал ученых Нади. Он парировал любые мнения по любому вопросу, а потом силой своего могучего разума снова доказывал истинность аргументов, которые только что разбил. «Я признаю ученым того, кто осмелится прийти и возразить мне. Кто достаточно разумен для этого?» Так хвастался Верховный Господь, разбивая в прах ложные амбиции ученых Навадвипы. У Нимая было множество учеников. Люди шли отовсюду и просто отдавали себя Господу. Каждый день множество юных брахманов молились лотосным стопам Господа Нимая. «О великий ученый! Я мечтаю учиться у тебя. Пожалуйста, будь милостив, научи меня чему-нибудь». Господь улыбался и принимал всех. И день ото дня слава его росла. Самый драгоценный камень планет Вайкунтхи сидел на берегу Ганги, являя свои удивительные и полные блаженства игры. Благочестивые люди видели Господа, его духовную силу чувствовала вся Навадвипа. Неизмерима удача и блаженство тех, кто видел Нимая. Этим видением они обретали освобождение, потому что их сердец коснулось блаженное бытие Верховного Господа. Стоял прекрасный теплый вечер, когда Нимай и его друзья пришли поклониться реке Ганге. На обоих ее берегах было множество брахманов и святых, возносящих молитвы Ганга-деви. Женщины несли с реки кувшины с водой. Множество пандитов, знаменитых фамилий, восхищались чистотой и великолепием Ганги. Молодые и старые все поклонялись Ганге, предлагая фрукты, цветы и сандаловую пасту. Не в силах удерживать более свою любовь к Вишвамбаре, Ганга вдруг ускорила течение и вышла из берегов, чтобы мягко коснуться стоп Господа. Люди удивлялись, почему Ганга особенно прекрасна сегодня. Обычно спокойная и гладкая, почему же сегодня она так бурлит и вздымает волны? На небе не было ни единого грозового облачка, и все же святая река затопила все берега. На берегу оказался один брахман, который был исключительно предан матери Ганге. Милостью Ганги-деви сердце его очистилось, так что он мог видеть прошлое, настоящее и будущее. Видя Гангу в водовороте экстаза, он взволновался и удивился, что с нею происходит. Неподалеку стоял Вишвамбара, с любовью глядя на Гангу. По телу его пробегали мурашки. Оно изменилось в размере. Розоватые в уголках глаза наполнились слезами сострадания. Неожиданно Брахман понял, что Нимай – это верховная личность Бога. Он увидел, что Вишвамбара охвачен любовью к Ганге-деви. Угадывая сокровенное желание ее сердца, Господь шагнул вперед и коснулся воды. Но Ганге хотелось большего, и она плескала волной на лотосные стопы Господа. В величайшем экстазе Гауранга воскликнул: «Харибол! Харибол!» А потом с жадностью испил воды своей любимицы. Гауранга с любовью хранил Ганга-деви в сердце, а она разлилась на сотни ручейков, словно истекала слезами любви, продолжая нести свои чистые воды к океану. Она коснулась каждого волоса на теле Гауранги, хотя людям казалось, что это капельки пота. Так океан любви переливался через край. Повсюду только и было слышно блаженное «Хари! Хари!». Надя изумлялась этим божественным играм. На мгновение все вдруг стали осознавать, что Нимай – это верховная личность Бога. Брахман, преданный Ганге, припал к стопам Нимая и, плача, сказал: «Наконец, спустя много лет, Ганга проявила милость ко мне. Она позволила мне осознать истину о Махапрабху, Верховном Господе, недостижимом даже для великих йогов и мудрецов». В великой любви Брахман плакал и катался по земле. Господь Гауранга милостиво посмотрел на него, а потом покинул берега Ганги, ничего не ответив. А Брахман стал объяснять всем, что произошло, почему Ганга сегодня вышла из берегов. Когда-то, давно, Господь Шива пел славу Господу Кришне. Нарада Муни и Ганеша подыгрывали ему на вине и мриданге. Во власти духовных чувств оба с головы до пят покрылись мурашками. Их искусная игра на инструментах и мелодичное пение пронзали оболочки Вселенной. И Господь, привлеченный этими звуками, предстал перед ними. «О Махеша!» — сказал Господь. «Не пой мне славу! Ты не понимаешь, к чему это приводит. От твоей музыки и танца я таю. Позволь же мне увидеть мистическую силу моего пения!» — улыбаясь, ответил Господь Шива. И он стал петь с еще большей силой. Его голос заполнил всю Вселенную. И вдруг тело Господа стало плавиться. Видя это, Махеша испугался. Его голос оборвался, и в то же мгновение Господь обрел прежний облик. Вода, которая изошла из тающего тела Господа, была жидким брахманом и была полна сострадания. Все говорили, что эта вода – олицетворение Джанарданы Кришны, что она святая. Господь Брахма всегда бережно хранит эту драгоценную воду, редчайшую жемчужину материального мира, в своей камандалу. Из любви к своему преданному, Бали Махараджу, Господь снова проявил себя. Он предстал перед царем Бали, как Вамана Дев, карлик Брахман, и попросил три шага земли. Первым шагом Вамана покрыл всю землю. Его второй шаг пересек Вселенную. И свой последний шаг он сделал на голову Бали. Только послушайте о безграничной славе Бамана Дева, который своей милостью благословил все три мира. Вода, полившаяся из пальца лотосной стопы Господа, затопила всю Вселенную. Это была Ганга. Господь Брахма с любовью поклоняется стопам Господа. Он почитает Гангу, окропляя ее святыми водами свою голову. Люди называют Гангу Трипада Самбава, зная, что она берет начало из лотосной стопы Господа Вамана Дева. А теперь тот же Господь явился перед нами, как Махапрабху Вишвамбара. Давайте же насладимся его даршином. Увидя сегодня Махапрабху, Ганга вспомнила его вечные игры и, охваченная любовью, вышла из берегов. Вишвамбара с любовью и пристально смотрел на нее. Ганга Деви, чувствуя, что тело Господа слаще нектара, мягкой волной ласкало его лотосные стопы. Ганга Деви рассказала мне о своих чувствах. И так я узнал об этой удивительной игре Господа. Все были очень счастливы услышать такую прекрасную историю и прославить Господа Гаурангу. Однако на мгновение приоткрывшаяся завеса божественной иллюзии снова сокрыла от людей истину о нем. Нимай никому не раскрывал себя, продолжая свои школьные игры. Верховного Господа можно познать лишь по его беспричинной милости. И нет иного пути. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги Гауранга «Послание любви». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в одной из следующих наших передач.